«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «21 октября 1931 года. Дорогая моя милая Асенька, я уже давно собиралась писать тебе, да жизнь так складывалась, что если этого утром не сделаешь, а это не всегда возможно, то к вечеру так утомлена, что рада кинуться в постель. Стало холодно, не топят, берегут дрова к рождественским морозам, чтобы не случилось, как в прошлом году, то есть в самую стужу, на полтора месяца лопнули трубы, и пришлось отапливать и коптить примусами. Вот теперь мы все закутанные и дома как на улице ходим. Точно мумии. Кто в чем может? Я, например, на ногах ношу мужские шерстяные носки, полуваленки на резине. На мне юбка из старого капота, безрукавка на легкой ватке, из лоскутьев чего-то ярко-зеленого цвета, точно выленивший карточный стол. На руках, от локтя до кисти, отрезы от чулок, один черный, другой серый. На голове два платка ситцевых, а на плечах кусок мохнатой купальной простыни. Да под безрукавкой белый мужской фланелевый жилет. Его мне подарила та несчастная профессорша, что удавилась, за которой одно время я ходила, когда она помешалась. Вот и все. И все-таки я мерзну. Очень сыро и на дворе, и, конечно, в доме. На днях продала еще уцелевший шкаф, и теперь его проедаю. Купила немного масла, 2 рубля за кило. Это еще недорого, получше масла дороже. Натаскала себе картофеля из кооперации. По мере того, как нам там давали, и поскольку мне удалось получить, ибо в хвостах была такая давка и всякого рода ухищрения, чтобы вытолкнуть из очереди соседа, что я рада была, когда цела уходила. Особенно мужчины очень неравноправно орудуют своими локтями, ногами, кулаками. Главное, так называемые ударники работают вовсю. И беда слабым или старым. Продежурив не одну неделю с раннего утра у кооперации, мне удалось таки понемногу набрать себе пуда 2,5 картофеля, и этого должно хватить надолго. Есть у нас и соль, и 4 головки капусты, чего же еще? Вот луку нигде не могу найти, он точно сквозь землю провалился. Сейчас работа у меня еще есть, починка белья, но дни короткие, и вечером из экономии я не жгу электричество, да и глаза устают. Мы только что говорили с мадам Шварц. Да, ведь ее муж уже с нами. Я очень рада. Много ему пришлось перенести, несчастный человек. Очень переменился, но, слава богу, пережил все свои несчастья. Мусик была больна воспалением легких, легкая форма, и уже поправилась. Это мой милый маленький друг. Пойду сейчас ее учить вышивать для куклы полотенца. Так вот, мы говорили с мадам Шварц о том, что коммунальные квартиры не всегда улучшают человеческие отношения. И наша квартира, в которой жило всего 3-4 человека, теперь населена 16 человеками. И все мы совершенно разного склада люди. Поэтому квартира наша стала похожа на Брянский лес, где есть всякого зверья по экземпляру. Есть Золушка, есть Костромская мума или медведица. Есть соловей-разбойник. Есть лихой молодец с кинжалом за поясом, огнем в глазах и безмолвием на устах. А есть и волк. И есть несколько людей, загнанных, замурованных, запуганных. Да еще есть лисичка-сестричка. Вот тебе и наша квартира, или, вернее, Брянский лес. Не думай, пожалуйста, что только я живу в лесу. Так живут в большинстве, и даже хуже. У нас можно весной спрятаться за дерево, то есть в свой угол в случае опасности. У других бывает хуже от пьяных разгульников и других темных элементов. Не всегда удается уйти. Я знаю и такие квартиры. Мадам Шпицберг побили в ее же квартире и сильно повредили ей руку. Маруся Ланга изредка заходит ко мне, дает работу. Я ей варила варенье из яблок, из брусники, красную смородину. Ягоды — 2,5 рубля за кило. Другого ничего не было, а если случайно где-нибудь проглядывали, то цены были бешеные. Очень-очень туго в этом году, и даже тем, у кого есть деньги, не всегда удается найти что-нибудь порядочное. Как страшит зима, этот холод, эта вечная сутолока из-за куска хлеба, эти неудобства, лишения, отчужденность. Впереди ничего маломальски отрадного. Была здесь мадам Милорадович. Ей тоже отказали, как и мне, да и всем. И приходится в свободной стране рабски несть кандалы бесправия. И чего ради? Вот уж никто не сумеет ни понять, ни объяснить. Очень прошу, пусть Люма напишет, что и кто ей писал из Алексинца. Очень была порадована тем, что Надя хорошо принята в глубоко уважаемой семье. И хорошо, что она ездила с букетом поздравить молодую маму с новорожденной, которой я от души желаю со временем повторить свою достойную бабушку, мадам Даниэлу. Не знаю, как выразить мою признательность за ее доброту к вам, моим внучкам, и даже ко мне. Ты писала мне, что мадам Даниэла хочет послать мне муку. Я еще благодарю. По правде сказать, хоть я и люблю картофель, но питаюсь ежедневно этим. Надоело немного. Целую всех вас. Ваша бабушка Евгения Свинина. Постскриптум. Мусик уже поступила в школу во 2-й класс. Она очень способная девочка. Сегодня займусь починкой своего до крайности износившегося пальто. Думаю, от заплаты оно должно стать теплее. Этому пальто уже стукнуло 32 года. Заслуженное. Да и уцелело оно чудесным образом. Декабря 1931 года. Вот уже 3 дня, как я получила твою посылку, дорогая моя внучка Асенька. Прошу тебя, передай Люми, что я ее очень благодарю, а также особенно добрую, истинно христиански милосердную, глубоко уважаемую мадам Даниэлу. Я тронута ее добротой до глубины души и могу ей высказать свою искреннюю признательность только тем, что включаю ее светлое имя в число тех, за кого ежедневно молюсь. И могу пожелать ей, чтобы Господь отдал ей и ее семье старицей. У нас сильные, даже очень жестокие морозы, особенно чувствительные, так как нет снега, да и топит еле-еле. И сегодня я все время, собрав все мои тряпки, куски картона и даже масляный портрет дедушки, употребила все это, чтобы оградить себя от ветра и стужи от окна. Стало темно, но в моем полутемном углу как будто и не так дует теперь. Я эти дни не могла писать, все еще чувствовала сильную слабость после гриппа, которым мы все переболели по очереди, а дети даже по 2 раза подряд. Очень тяжелая во всех отношениях зима. А что впереди? Она ведь только еще в начале. Я едва дотащила до трамвая посылку. Она была очень тяжелая, и хорошо, что захватила веревку, а то вряд ли справилась бы с нею. Ведь я теперь значительно слабее прежнего. Но когда добралась домой и вскрыла ее, была как маленькая обрадованная содержимым. Одно мыло чего стоило, ведь это редкая драгоценность, и я уже 2 месяца не получала свою порцию микроскопическую и глиновидную, из которой, когда она высохнет, выступает белая плесень, и с мылом в ней сходства никакого нет. Можешь представить эффект от вашего, настоящего мыла, да еще в таком количестве. Даже понять не могу, как вы смогли прислать такое количество». Я писала тебе, что весной здесь, в нашем доме, за 1 кусок в 1 фунт заплатила 80 рублей. Хорошо, что вы не послали мне денег на выкуп. Это очень облегчило получение посылки. И еще благодарю вас. Теперь, если почему-либо у меня и отнимут хлебную книжку, все же я смогу быть сыта долгое время. Недавно у меня была Лидия Карловна. Она уже уехала от Васи к дочери в Москву. Очень коротко была и почти ничего не рассказала. Но, видно, ей там последнее время не особенно жилось у него. Он разорился, и его дела не важны. Лес продал. Ленив. Даже сын почти ничего не пишет. Что уж говорить о других. только что показывала мыло одной моей немке, которая мне оказывает внимание, принося куски хлеба для моих голубей. Она пришла в неописуемое удивление и радость за меня. Такое мыло мы даже во сне перестали давно видеть». Вот на днях давали нам что-то под названием «зеленого», но оно скорее бурое. Я, конечно, купила его лучше, чем ничего. Была у меня раза три МН. После лета, проведенного у своей бывшей прислуги, она очень изменилась, совсем дряхлая, худенькая, заплаканная, беспомощная старушка. Со мной очень мила, и мне ее очень-очень жаль». Материально ей не дурно, сын иногда посылает ей, но здоровье ее плохо. Ее загнали в Лакейскую, отняв лишнюю площадь и поместив туда кого-то. Она продает свою мебель, так как даже того, что у нее было, негде поместить. Все говорит о смерти. Я живу тоже тем, что продала шкаф. Это уже последние ресурсы. Есть еще маленький шкафчик с книгами и посудой, но затем не знаю, что будет. Да есть еще скатерти белые, вот и все. Впрочем, не стоит заглядывать вперед. Живу пока, ладно, а там что Богу угодно. Милая моя родная Асенька, от твоего письма веет покоем, счастьем, неметущейся души, равновесием, и это в твои годы, годы, когда молодое ищет радостей. Видно, действительно умной, твердой и верной рукой налажена жизнь в том учреждении, где Господь привел тебя быть. И не пустые шалые люди ведут вас. Да будет благословенно имя Господня, и да процветает это учреждение и те, кто им руководит. Думаю, твой богобоязненный и верующий дедушка невидимо духом своим витает подле, охраняет тебя, радуясь, что ты у него такая внучка». На днях у меня была Маруся Штаден. Приходила за работой, починка, которую мне она давала. Она читала Асино письмо, и ей очень понравился ее тургеневский стиль. Красота описания природы, понимание этой красоты. Увы, этот стиль здесь забыт даже теми, кто его знал, а о новых подрастающих и говорить не приходится. Все так плоско, так примитивно, и того хуже. О Тургеневе и вспоминать никто не вспоминает. Да и знают ли вообще о его имени? Скоро Лермонтов будет считаться мифом. Маруся была очень довольна, что вы меня не забываете, и просила Люму и тебя поцеловать. Была у меня и А.С., бывшая учительница из Михайловского заведения. Тоже дает мне работу, починка. Принесла пол-литра хорошего молока и немного манны, которую я теперь очень люблю, особенно верно потому, что купить не могу. Она только для детей и для первого сорта людей. А я второй. А недавно была и третий. У нас теперь два сорта людей, и еще один совсем-совсем бесправный. Целую всех очень-очень. Благодарю. Хотела бы видеть вас. Ваша бабушка Евгения Свинина. Постскриптум. Муся поправилась, здоровая и такая же милая и добрая, как и прежде. У нас в квартире, особенно на кухне, страшно холодно. Плиту не топят совершенно, только примусы. December 29, 1931. Дорогие мои Люма и Асик, поздравляю вас с праздником от души. Как и всегда, шлю самые лучшие пожелания. И еще благодарю вас и глубоко чтимую мною мадемуазель Даниэлу за посылку. До сих пор я все еще в полном восхищении, особенно мылом. Это воистину драгоценная редкость, и я и многие мои знакомые не устают им любоваться. Один кусок я уже начала, в ванне мылась. Это было давно неиспытанное наслаждение. И берегу его, как зеницу ока. Только на елку, она была у нашей Ирочки Мусика, с аршин высоты, я повесила ей кусок, сделав бархатный чехольчик, вышитый блесками. Всех это восхитило. Такой кусок настоящего мыла. Ого! Да это не что-нибудь, а кое-что. Еще благодарю. Очень холодно у нас. Снег всего месяц тому назад появился. Его мало и очень скользко. Я мало выхожу эту зиму. Что-то старческая слабость не покидает меня, да еще впадаю в апатию. С весной верно пройдет. Эта тьма так действует на меня. В углу моем эту зиму не так холодно, как в прошлую. Топит довольно сносно, наученные прошлой зимой, когда все трубы полопались от излишней экономии. Сижу я в своем углу и чиню белье, которое иногда мне дают, и зарабатываю этим, хотя и скромно, но хватает оплачивать свой угол, за который теперь плачу 7 рублей 14 копеек в месяц. С едой обхожусь, благодаря вам, совсем хорошо. Хотела бы только завесть хоть немного жиров. В этом Тарксине торговля с иностранцами дешево, всего 2 рубля 40 копеек кило, а на рынке 24 рубля. Можно купить хорошего масла или копченой грудинки. Так покупает моя старуха, которая живет за моей стеной. Ей присылают из Швейцарии дочь валюту каждые 2 месяца. И ей хватает, чтобы она могла спокойно и хорошо питаться и даже одеваться. Там купила она очень недурной фланелет, помазею по 50 копеек за метр. Вот это прямо находка, потому что нигде нет. Ася, милая, если можно, в письмах не забывай присылать мне тонкие иголочки с большим ушком, аспирин и, если можно, какие-нибудь кристаллики для уксуса. Вот уже более 2 лет нет уксуса. Нет сейчас и лука, огурцов, да и много чего нет. Целую всех сердечно. Напишите что-нибудь про Ирочку. Всей душой ваша мать и бабушка Евгения Свиньина. Не могу больше писать, устала, все слабость, бессонница донимает. Когда буду бодрой, напишу больше. Второе письмо. Вчера получила твое письмо, дорогая моя Асенька, и сегодня, одновременно с твоим письмом, посылаю письмо и мадам Даниэле. Она его должна получить одновременно с тобой. При случае передай ей, что я долго колебалась, писать или не писать, дабы не отнимать у нее времени. Очень рада, что операция Тани благополучно сошла, бедная девочка. Воображаю, как она тревожилась. Поцелуйте ее за меня. Будь добра, Асенька, непременно пришли Мусику открыточку. Она уже спрашивала у меня, отчего ей редко кланяются. Она теперь нездорова. Намучились мы, так как один из наших ученых объявил, что у нее скарлатина. Но Вежлинский, добрый, милый старичок, еще лечивший когда-то Асю, нашел ангину в легкой форме. До чего эти наши докторессы, мнящие себя знаменитостями, ровно ничего не понимают, умеют только смело и безжалостно резать безответственных собак. Прожив рядом с этими особами, я убедилась, что они совершенно профаны в медицине. Кажется, я понимаю больше их из жизненной практики. Дорогие мои, если можно, пришлите мне 10 долларов. Если же нельзя, то на нет и суда нет. Хотелось бы кофточку и бумазейные панталоны себе сделать, а это возможно только имея доллары, и можно купить в Тарксине, где все продается на валюту без всяких затруднений». На здешние же деньги ничего и никому. Очень мне понравилось описание вашей елки для бедных детей. Это истинно разумное и милосердное дело, и только воистину культурные люди могли до этого додуматься. Лучше побеждать зло добром, нежели озлоблять добро. Бог в помощь. Счастлива я, что и ты устроена в таком учреждении, которое дает тебе мир, покой и нравственное удовлетворение, несмотря на твою молодость. Впрочем, я от многих слыхала, что глубокая, искренняя вера всегда действует так, и никто не раскаивается. Нехорошо только, что у тебя болит печень, это еще рано. Пишите мне о себе все-все подробно. Мусик целует вас, всех девочек. Она такая же славная и неизменный мой друг. Ваша бабушка. 19 января 1932 года. Вчера вечером в 9 часов получила твое письмо, моя милая Люмси. Очень-очень рада была, зная, как тебе трудно улучить время и как ты всегда перегружена работой и заботами. Еще и еще целую и благодарю. Все же это для меня большое утешение в моей одинокой заброшенной жизни. У нас мрак, сыро, гололедица. Река вздулась, как весной, и серая. В саду рядом все точно весной. Только без зелени и света, а серо, мрачно, как в моем углу. Но все же с Нового года мне как будто что-то не то улыбнулось, не то не так уж сурово. Сочельник, ко мне собрались, конечно, для меня неожиданно Шура, она принесла кусок пирога с капустой и крендельм, О.В. принесла 7 очень хороших винных ягод. Она очень худа и точно пергамент. Служит теперь в ветеринарном управлении, шлет тебе привет. У нее вид, точно кожа присохла к костям, даже страшно смотреть. Шуру донимают финансовые инстанции, тоже с налогами. Она решила поступить на службу, а то житья нет. Ей кто-то обещал ее устроить. Она очень хворает все со своими ногами и с другими недугами возится. Лечится без конца и, кажется, так втянулась в свои болезни, что стала мнительной. Бледная, похудела и печальный вид совсем пропал. Тот подъем, который был под влиянием родственников. Они надеялись и ей внушить какие-то радужные надежды. «Была у меня моя богомолка, несчастное создание, принесла мне 6 яблочек, и если у нее не было бы религиозной мании, думаю, она давно не смогла бы уже жить. Была у меня и бывшая камеристка Савиной, славная старушка, очень милая со мной, принесла мне 4 куска от ленты Савиной с надписями самыми диковинными, должно быть сочинение купцов-поклонников ее таланта». Мадам Шварц подарила мне 2 яйца и 3 яблока. По нынешним временам это роскошь. С возвращением месье Шварца мне живется легче, морально. Думаю, его влияние на жену сказывается в ее отношении ко мне, да и ко всем. Она стала значительно спокойнее и сдержанней. Вообще, с тех пор, как наши дамы удалили своих прислуг и обходятся сами, без услуг, все стало тише и приличней, и нет того крика и нахальства, бушующих стихий свободной страны. Конечно, приходится все делать самим, но это отнимает время, утомляет, но зато тише и чище. Я так очень рада, что этих равноправных, или вернее многоправных, гражданок уже нет здесь. Все же не слышишь их всеподобных песен, ни их бестолковых криков. Сегодня ходила за хлебом в кооперацию, думала что-нибудь еще добыть и, конечно, по обыкновению ничего не нашла. Пусто, пусто, пусто и пусто. И вдруг, о чудо, случайно сегодня дали нам по нашим карточкам на 20 копеек луку, правда, подмороженного, но все же настоящий лук. А мы его уже много месяцев не видели. Не видели и огурцов, капусты, морковки, корешков, горчицы, уксусу, а теперь мечтаем о сахаре. Говорят, когда-то будет так же и мыло. Говорят, по капле дадут, а может быть, даже крупу какую-нибудь дадут. Надо не терять надежды. Вот на масло давно потеряли надежды, и оно давно забыто. Но для тех, кто имеет возможность иметь валюту, тот может. Ваша бабушка. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.